Когда Ленсманша сказала это, Анне показалось, будто она пробудилась ото сна. В последние дни парни и девушки, которые были летом на заработках на юге, начали возвращаться домой в Медстубен. Девушки по большей части были на огородных работах, либо перегоняли паром через Норстрём, людей перевозили. А иные мыли бутылки на пивоварнях. Одним словом, кроме работы, ничего не видели. И теперь, когда они услыхали, что тут без них приключилось, у них глаза разгорелись, и они наперебой заставляли Анну в сотый раз рассказывать, как молодой пастор подошел к ней на проселочной дороге, что сказал ей и что ему сказала она. А парни приняли эту весть по-иному. До тех пор никому из них до нее и дела не было, а тут все стали дивиться, где у них только раньше глаза были. Стоило ей остаться наедине с одним из них, как он сразу начинал говорить, что ей, мол, не надо будет печалиться, ежели вермландский пастор передумает. Дескать, тот, кто идет с ней сейчас по улице, будет ей мужем не хуже пастора. И теперь Ленсманша говорит, что ей не следует думать о замужестве с барином. Не пара она ему, проста больно. Видно, она это и хотела сказать. Она молча поднялась. Поднялась и старая Берет. Хозяйка попрощалась с ними за руку так же приветливо, как и при встрече, и проводила. Может, для того, чтобы прислуга не видела, какие они были опечаленные и понурые, или по какой другой причине. Только она провела их не через кухню, а через залу и переднюю. По дороге домой они думали, что хуже отказа Ленсманши ничего и быть не могло. Невелика беда была бы, кабы им отказала пасторша, а ведь Ленсманшу уважали все в Медстубен. Люди слушались ее во всем. Если она решала, что парень и девушка подходят друг к другу, тут же без долгих разговоров играли свадьбу. Спорили соседи, глядишь, дело чуть ли не до суда доходило, но являлась Ленсманша и мирила их. По правде-то говоря, ничего и не случилось. Фру Рюин не указчица была ни Анне Сверт, ни ее матери, и все же Анне казалось сейчас, что раз Ленсманша не хочет, чтобы она выходила за барина, стало быть, всему конец. Вся тоска, укоренившаяся в душе ее после тяжких младенческих лет, казалось, снова была готова обрушиться на нее. Но горевала Анна недолго. В тот же день она получила письмо. Прочесть его она не могла, однако знала, от кого оно. Она носила нераспечатанное письмо в кармане и думала о том, кто его написал. Его родители тоже считали, что она ему не пара, однако он настоял на своем, как пристало мужчине. Управится он, поди, и с Ленсманшей. На другой день она поступила так, как делают все в Медстубен, когда получают письма. Пошла к Пономарю Медбергу и попросила прочитать ей письмо. Пономарь сидел в классной комнате возле кухни. Там стоял стол, такой большой, что занимал половину комнаты. Вокруг стола сидели ребятишки и учились бегло читать. Он взял письмо, осторожно сломал сургучную печать и глянул на почерк. «Ничего не скажешь, почерк был четкий и красивый». Пономарь начал читать письмо вслух. Ему и в голову не пришло отослать ребятишек из комнаты. Они сидели и слушали красивые слова про любовь, написанные ее женихом. Видно, Пономарь Медберг думал, что ребятишкам пойдет на пользу прослушать, как складно он читает написанное от руки. Не стоило и просить его прочитать письмо в другой раз. Могло статься, что он выставил бы ее за порог и сказал, чтобы она сама читала свои письма. Когда Пономарь читал, она старалась думать только о том, что говорилось в письме, но невольно косилась на ребятишек. Им, ясное дело, это было на потеху. Они сидели красные, как кумач, надув щеки и давясь от смеха. После того разговора с Ленсманшей Анна потеряла покой. Не было уже в ней прежней радости и веры в свое счастье. Она не удивлялась, что ребятишки смеялись, ведь она не стоила того, чтобы он посылал ей такие письма. Несколько дней она все думала, как ему ответить. Ей хотелось сказать ему, что она поняла, что вовсе не стоит его, и родители его были правы, ему не надобно больше думать о ней.